Глава 22. Айка. Ах, это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала, и крылья эту свадьбу вдаль несли. Широкой этой свадьбе было места мало, и неба было мало, и земли. Это про нас. Многолюдно, шумно, весело и широко. Ну, очень дорого. Благо, хоть не из моего кармана. А Рябинины они такие, любят попонтоваться. Ну, разве ж я против? Наш Алекс однозначно заслуживает всего самого лучшего. От наряда до супружника. С нарядом все срослось как надо. А Вадим? Сегодня он очень уж прилежный. Смотрит только на новоиспеченную красавицу-жену. Во взгляде обожание, в прикосновениях трепет. А может, и ничего, все как-нибудь образуется. Антракт — новый и наикрутейший ресторан в нашем городе. И сегодня здесь, по случаю рождения новой семьи, резвятся 100 человек. Не так, чтобы много, но это, оказывается, самые близкие и нужные люди. Мне вот никто из них нахрен не нужен, кроме моих девчонок. Ну и мамы, конечно. Да и Вадьки, черт бы его побрал. Все равно ведь он мне друг, хоть и козлина. Я сижу весь вечер перед полной тарелкой, и кусок в горло не лезет. Чувство вины парализовало аппетит. Уже 2 недели. Похудела, жесть. А куда мне худеть? На месте сисек были 2 прыща, и те внутрь всосались. Нет больше ни сисек, ни настроения. Но мне отсюда никак нельзя. Поэтому сижу, улыбаюсь и зорко пасу за своими девчонками. Стефания сегодня на расхват, танцует уже с 25-м кавалером. Здорово танцует, между прочим, а я даже отвернуться боюсь. Вот где у мужиков глаза? Они что, не видят, что она ребенок совсем? Ну, хоть не наглеет никто, да и Стеф ведет себя как приличная девочка. Наверное, надо бы ее встречать после школы. С мамой дело обстоит гораздо сложнее. Она поддала уже не слабо и тоже на расхват. Но там хватает уже и не по-пионерски. Что делать, пока не знаю. Буду смотреть по ситуации. Одна радость. Алекс танцует только с Вадькой. И щупальца новобрачных нацелены друг на друга. То есть на правильном пути. Продолжаю улыбаться. «Айчик, ты чего такая злая?» — взволнованно спрашивает Стев, присаживаясь рядом со мной. «Что-то не в порядке? Просто у тебя такая улыбка, будто ты выслеживаешь жертву». Стев тут же переводит взгляд на маму и, опустив глаза, тяжело вздыхает. «Тебе не приятно, да? Хочешь, я ее отвлеку от этого мужчины?» Стефания уже готова встать, но я придерживаю ее за руку. «Не надо. Ей весело, и пусть она развлекается. Нам еще скандала не хватало». «Ага», — быстро соглашается Стев и с удовольствием переключается на нашу старшенькую. «Правда они классные? А Алька как королева, да? И Вадим как красивый, да? Они идеальная пара, правда? Только жалко, что у Альки теперь другая фамилия, да? Ну, Рябинина тоже красива, правда, Аль? Мне вот Игорь Козлобаев нравится, а фамилия его не очень. Но по фамилии ведь не будешь жениха выбирать, да? Вот бы мне тоже повезло». «Тебе обязательно повезет», — успеваю я вставить, пока Стежка делает вдох. «Больше всех повезет. Только давай хотя бы лет через 5, ладно?» «Ладно», — покладисто соглашается моя улыбчивая девочка и жмется ко мне, как котенок. «И девичник мне устроим веселый, да? Жаль, что у нашей Алекс не было». Я ощущаю очередной укол вины. Из-за меня его не было. Из-за моей работы я не смогла приехать вовремя, а потом я стискиваю зубы. «Ай, а ты знаешь, как в Древней Руси отмечали девичник? Собирали всех женщин и приглашали в дом вытницу. Это такая тетка, которая пела страдальческие песни, и все страдали. А невеста должна была плакать весь вечер. Жуть, да? Зато потом они шли гулять и веселиться. А потом всеми мыли невесту в бане. А жених...» Стефания хихикнула в ладошку. «Представляешь, жених шел в баню один и там всю ночь хранил молчание и отмывался». Вот какие же правильные люди были эти древние. Вот таким должен быть мальчишник. Тогда бы не придавила меня эта тяжкая ноша, которую и не сбросить, и тащить невыносимо. Но я действительно не знаю, не понимаю, как должна была поступить правильно. А с кем мне было посоветоваться, кроме Ричарда? Клянусь, мне бы никогда в голову не пришло следить за Вадиком. Это вышло совершенно случайно. Какое-то дурацкое стечение обстоятельств. Судьба, наверное. Девчонки ждали меня дома, чтобы устроить девичник. Стол накрыли, тортик купили. А я на загородном показе. Клиент, гад такой, все нервы измотал, но я должна была его дожать. Его все же дожала, и сама, как выжатая помидорка, домой поехала. Мимо вот этого самого ресторана, в котором сейчас так счастливы молодожёны и гости. Я помнила, что у Вадика мальчишник, правда, не знала, где проходят сие мероприятия. Да и мне не нужно было ни знать, ни думать об этом. Вот я и не думала. Просто засмотрелась на красивое строение, ухоженную территорию, и размышляла, как же здорово, что у Алекс будет свадьба в таком роскошном месте. Я бы легко проигнорировала парочку озабоченных придурков, но не узнать тачку Вадика я не смогла. Таких в нашем городе всего пара, а с тремя девятками на госномере. Эх. Они торопливо грузились в машину, но быстро никак не получалось. Мешали блуждающие щупальца. Ох. За что он ее только не щупал, эту длинную черногривую швабру? Они отъехали совсем недалеко, в лесок за рестораном. Вряд ли за дровами. Мне надо было ехать домой, к девчонкам, а я погасила фары и поехала следом. Зачем? Наверное, чтобы спустя несколько минут услышать, как в лесу раздавался оргазм дровосека. И я врубила фары, освещая и девку, распластанную на холодном капоте, и Вадика со спущенными штанами, и его лицо, искаженное не то страхом, не то страстью. Так вот он какой, современный мальчишник. «Айка, не говори с Аленькой. Я люблю ее, клянусь, люблю», — скулил Вадик, согнувшись в три погибели и прикрывая дрожащими ладонями яйца всмятку. Девку я не трогала, даже не глянула в ее сторону, когда та улепетывала. «Не говори. А как я такое скажу?» И дело даже вовсе не в том, что дома висит умопомрачительное свадебное платье, оплачен ресторан и разосланы приглашения. Плевать мне на рябининские деньги, а на их гостей и подавно. Но Алекс, моя влюбленная сестренка, такая замечательная умница и такая дурочка, совсем потерявшая голову. Разве могу я такое сказать, а не сказать? «Айка, дура чокнутая. Это же прощание с холостой жизнью. Так всегда бывает». «Всегда? А где же тогда любовь? Ладно, мама, она никогда не любила папу, но Вадик ведь любит. А разве бывает любовь вот такая?» «Только попробуй все разрушить, я тебя убью», — рычал на меня мой непостижимый друг. «Да пошел ты, урод». «Айка, но ты же не сука, ты ведь мой друг. Да пойми ты, я ведь мужик», — увещевал он, продолжая прижимать ладони к паху. А это бабка надвое сказала. Только ночью я вернулась домой, чтобы не смотреть в глаза Алекс. Мне казалось, она сразу все поймет. Я предупреждала, что Вадик непостоянный и ненадежный для отношений. Но Алекс не хотела слушать и злилась. А теперь зачем ей моя правота? Она знает, что он улетит летом в Штаты, и все равно выходит за него замуж. Верит, что ни время, ни расстояние для настоящей любви не преграда. А сейчас? Какое между ними расстояние? И сколько времени они не виделись? Несколько часов? И вот уже нарисовалась преграда. Но зачем нужна такая странная любовь Александрине? А кто я такая, чтобы это решать? И что мне теперь делать с этим грузом?